листами, а по краям красноватыми долями около светника. Плоды матовые, точечно-бугорчатые орешки. Цветет горец птичий с мая по август. Собирают траву, когда она только зацветет, и стебли ее еще не успели затвердеть. Химические свойства травы горца птичьего изучены хорошо. Это растение содержит много кремниевой кислоты и дубильных веществ. Его применяют при легочных заболеваниях, а также как вяжущее средство. В сухих листьях горца птичьего содержится до 40% каротина и 0,12% витамина С, а также глюкозид авикулярин, используемый в акушерстве и гинекологии для сокращения мускулатуры матки. Препараты из этого растения обладают противовоспалительным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. В научной медицине горец птичий известен с 1955 года, главным образом благодаря препарату авикулярену, который изготовляется из этого растения и применяется как эффективное средство для сокращения мускулатуры матки и повышения свертываемости крови. Применяют авикулярен и при коклюше по 0,5, 1,0 или по пол таблетки 3-4 раза в день. В народной медицине горец птичий широко применяют в виде отвара, порошка, а также в виде свежего сока в период цветения. В народной медицине препараты из горца используют прежде всего как противовоспалительное, укрепляющее и мочегонное средство при болезнях почек, печени, мочевого пузыря и желудка. Как изгоняющее песок средство – препараты из этого растения применяют при песке и камнях в почках и мочевом пузыре, при желчно-каменной болезни. Наконец, спарыш помогает при всех легочных болезнях и даже при туберкулезе легких. В народной лечебной практике замечено, что он улучшает аппетит и при этом увеличивается вес тела. Последнее подтверждается тем, что гуси, долго пасущиеся на спарыше, быстро жреют, откуда и народное название этого растения – гусятник. Растение чаще употребляют в смесях с другими, аналогичными по своему действию на организм травами. Так, например, при сильных поносах берут поруну траву спарыша, плоды терна, стебли ежевики и корень алтея. 1 столовая ложка смеси на стакан кипятку. И употребляют по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. Наружно растения применяют в виде примочек из отвара, а когда можно, то из свежего сока для лечения гнойных ран. Эссенции из свежей травы горца птичьего используют в гомеопатии. Тибетская медицина применяет корни растения. Способ применения. Отвар. 20,0 на 200,0. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 38. Горец шероховатый. Народное название. Гречиха щавелистная, геморроидная трава. Это семейство гречишных. С лечебной целью используют траву растения. Растет на влажных лугах, у берегов рек и как сорняк по всей территории. Горец шероховатый – это многолетнее растение. Стебель его достигает высоты 30-60 см. листья